Семен неловко взял пару аккордов и запел хриплым голосом, но очень сердечно. В день, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет и куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам от отца. Ты о нем не подумай плохого. Подрастешь, сам поймешься с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет вместе с нами. Вечером на улице мне сказал сосед, что же не оденешь ты новый свой жакет. Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое мать. И видно было, что песня доходила до слушающих. Перед глазами вдруг стало человеческое горе, безотцовщина, тяжелая сиротская доля. Слушали очень внимательно, кажется, не дыша. Кто-то из девушек достал платочек вытереть глаза, а Семен все пел. Но его голос стал дрожать, и видно было, что в этой песне есть что-то из его жизни. Не случайно он запел ее, но он все-таки продолжал. Я рукою гладил новый свой жакет. Не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешна, лишь родная мать может так заботливо и так свято лгать. Ты о нем не подумай плохого, подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит. Последние слова он не допел, закусил губы, быстро дал гитару и отвернулся к окну, пряча глаза. Да, песня была трогательная, жизненная. Сколько на земле слез, а мы, бывает, проходим мимо, будто не замечаем. А кто-то рядом страдает, сердце у него кровью обливается и слезами. Долго длилось молчание в купе, но постепенно жизнь брала свое. Кто-то заговорил сначала шепотом, потом в голос, а вот уже кто-то взял гитару, и все запели новую песню. Дима же не пел. Он тронул рукой попутчика и заговорил с ним. «Семен, извини, ты вот песню спел. Она, наверное, имеет отношение к твоей жизни». «Косвенно», — отозвался мужчина, не отворачиваясь от окна. «Я хотел бы поговорить с тобой. Эта песня мне знакома. Трудно мне было тогда. Я ведь до 19 лет рос безбожником. Знаю, что значит жить без Христа. А я думал, что тебе с детства по ушам проехали». «Нет, это не так. Кто-то с детства верующий, а я нет. И потому попробуй заставить. Да и ни к чему это. Как говорят, ни вольник, ни богомольник. А если с детства внушать, внушать, а потом, глядишь, и в семинарию подашься, во святые». А Дима опять возразил. «Тут, Семен, не так просто все. Ведь верующим христианином стать – это не записаться куда-то в церковные списки, не ритуал какой-то исполнить, вроде крещения, даже не ризу поповскую надеть. Тут все гораздо глубже и серьезнее. Когда человек уверует, у него глаза открываются, духовные глаза. Он с Богом встречается, заново рождается свыше и начинает новую жизнь. Это не просто переоценка ценностей, это больше. Вот представь себе, цыпленок еще в скорлупе. Уже живой, пищит, глядит по сторонам, пялит глаза, а вокруг только скорлупа. И думает, что весь мир – это лишь только скорлупа. Другого он не знает, не видел. Но вот скорлупа лопается, и он, цыпленок, видит мир настоящий, расцвеченный всеми цветами радуги. Видит бескрайнее небо, и солнце, и лес, и речку. Ну, в общем, настоящий мир. Я представляю, что это здорово. Впервые увидеть мир, огромный, Божий мир. А он глупый думал было, что весь мир – это только лишь скорлупа. Вот примерно такие переживания испытывает человек при встрече со Христом. Он прозревает. «Так выходит, что я слепой, что ли? Я знаешь, сколько в жизни видел в свои 32?» – сказал Семен с горечью, не отворачиваясь от окна. Дима поспешил унять обиду. «Ты, Семен, не обижайся. Я не сомневаюсь, что ты много в жизни видел. Но я совсем не об этом говорю. Ты вот скажи, Бога ты видел?» «А кто его видел? Ты, что ли?» «Не только я, а все верующие по-настоящему видят его». «А какой он, красивый? Старый или молодой?» На лице Семена появилась усмешка. Но христианин не смутился ничуть, а наоборот еще с большим вдохновением продолжал. Он, понимаешь, великий, чудный, а еще прекрасный. Ты спрашиваешь, красив ли Бог? Очень. Он прекрасен. Ведь даже люди, которые способны по-настоящему любить, красивые, очень красивые. А Бог и сама любовь. Представь, что за тобой твой друг насмерть пошел, на верную смерть. Как ты думаешь, красив ли он? Тут-то ясно, только за меня никто не пошел на смерть. Сам за паровоза ходил. И никто не сказал, давай, мол, я за тебя червонец оттяну. Дима прервал собеседника. Ты слышал что-нибудь о Христе? Не доводилось. Нет, вообще-то пацаном был в церкви. На колядки ходили. На Пасху христосовались с девчонками. Как сейчас помню. Христос воскрес, воистину воскрес. А что это значит, неграмотный, не знаю. Техникуму не кончал. Ты, Семен, сказал сейчас, что за тебя никто не пошел ни в зону, ни на смерть. Это не так. За всех людей, за меня и за тебя, Христос, Сын Божий, пошел на казнь, на смерть. Его били, мучили долго, потом убили. Но он воскрес на третий день. Поэтому на Пасху люди поздравляют друг друга. Христос воскрес, воистину воскрес. С чего ты взял, что он за меня умер? В Евангелии сказано, что Христос умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками. И когда ты это поймешь и поверишь в это, начнется твоя новая жизнь, как написано, «Царство Божие внутри вас». Семен недоумевающе смотрел на молодого парня, красивого, похоже, не глупого, который так просто и вдохновенно верит в Бога и служит Ему. Если то, о чем он говорит, правда, то, возможно, жизнь заново. Сколько раз там за колючей проволокой, на лесоповале, когда от усталости ноги подкашивались, мечтал он жизнь начать заново. По ночам эта мысль не давала спать, но прошли многие годы, а где она, эта новая жизнь? Нет ее ни в себе, ни в других. По молодости были попытки, не то чтобы жить по-новому, хотя бы как-то в рамки закона умещаться. Все бесполезно. Был один срок, потом другой, третий. Как поверить в это? Можно было бы назвать рассуждение о новой жизни сказкой. Но рядом сидел совсем молодой парень и так искренне говорил о ней, что можно ему поверить. Да и эти артисты тоже ведь молодые и тоже божественные. Так рассуждал в себе Семен. Долго они еще беседовали с Димой всю дорогу, пока ехали вместе. Ну вот Димины друзья стали собираться, скоро выходить. Прощаясь, Дима вырвал новому знакомому листок из записной книжки. «Тут, Семен, адрес мой домашний. Приезжай в гости. Или хотя пиши. Рад буду послужить тебе, чем могу». «Ладно, поглядим. Спасибо тебе. Хороший парень. Зря мы раньше не встретились. А сейчас поздно мне думать об этой твоей новой жизни. Отпетый я». «Брось ты эти мысли, Семен. В общем, адрес не потеряй. Жду. Пиши или приезжай. Ну, пока». «Буду». Дороги – земные дороги. Сколько людьми исхожено их за жизнь, и у каждого своя дорога, свой путь. Порой они пересекаются, и тогда бывают встречи, приятные или неприятные, о которых мы вспоминаем с радостью или с горечью. А бывает часто и не вспоминаем никогда. Но помнить нам надо, что встречи наши не проходят бесследно. Все мы оставляем в душе каждого человека, с кем встречаемся, какой-то осадок, след. Потому будь осторожен, землянин. Не наследи в чьей-то судьбе, не растопчи кого-нибудь в небрежности. Ведь вокруг тебя живые люди, бессмертные души. Возможно, не думал Дима, что та встреча, беседа в поезде, будет иметь такие идущие последствия. Прошло времени с того дня недели две. Дима часто вспоминал о том человеке по имени Семен с такой искалеченной судьбой. Молился он за пробуждение многих своих знакомых, и в этом списке появилось еще одно имя – Семен. А жизнь текла своим чередом – будни, работа. Придя в этот день с работы, Дима пошел в ванную освежиться студеной водой, и как неожиданно мать сказала. «Димка, что это письмо твое валяется? Не нужно, что ли?» «Какое письмо, ма?» «Да вот, позавчера еще получили. Ты что, не видел его? Тут от какого-то Семена». «От Семена? Давай его сюда». «Да ты умойся прежде, что ты летишь, как угорелый. Никуда оно не денется, твое письмо». «Давай, мать, давай скорее». Прямо тут же, не вытираясь, Дима стал читать. «Здравствуй, Дима. Не знаю, забыл ли ты меня или нет, но я не забыл то, о чем ты мне говорил в поезде. Если я действительно не безразличен тебе, то жду тебя у себя. Крайний срок 14 июня. Мой адрес на конверте есть. Семен». «Вот это да! Крайний срок 14-го. А сегодня какое? Вроде уже 14-е». Дима аж побледнел. «Мать, сегодня какое число?» 14-е. «А письмо когда пришло?» «Позавчера. А что?» «Да ничего», — вполголоса ответил сын и медленно опустился на стул. «Что же делать? Ничего не делать — это отпадает. Раз Семен написал, значит, важное что-то. Нужно успеть. На чем ехать? На поезде? А идет ли он? А если на отцовских «Жигулях»? Далековато. Все-таки и километров около 500. «Мам, машина дома?» «Вроде дома. Отец с работы еще не пришел. А ты что, собрался куда?» «Да, надо. Дай скорее документы и ключи». «У меня нету. У отца в костюме ищи». К счастью, документы и ключи нашлись в отцовском чистом костюме. Войдя в спальню, Дима помолился, взял Библию, деньги на дорогу и пошел выгонять машину. Мать забеспокоилась. «Ты куда убегаешь? Опять к своему другу Олежке? Что-то случилось?» «Ничего, мам, не случилось. Надо мне. Я вот сам машину не спросил, но мне срочно надо. Скажешь ему». «Ладно. К вечеру вернешься?» «Нет, я и ночью не буду дома». «Что это такое? В чем дело? Что случилось?» «Мам, не волнуйся. Приеду, все расскажу». «Смотри, влетит тебе от отца». «Ничего, ну я поехал. До свидания». Выехав на трассу, Дима придавил на газ посильнее. Чтобы успеть, надо гнать в среднем 80 км в час. А это немало. Чтобы было в среднем 80, то постоянно надо давить 100 и более. Опаздывать нельзя. Кто знает, что там у Семена. Много было ему сказано о новой жизни, о человечности, о любви Божией. И теперь все эти слова стали на поверку. Вдруг он в отчаянии, вдруг уже петлю приготовил. И от этих мыслей нога как-то сама стремилась давить на газ до полика. Сон бежал прочь. Было времени 12 часов, когда до назначенного места оставалось 20 километров. «Значит, успеваю», — облегченно подумал Дима. Правда, нужно еще в незнакомом городе найти в полночь улицу и дом. Но в надежде на Бога он не унывал. И вот уже он стоит перед воротами по нужному адресу. Времени без 10 минут 12. Успел. В окнах небольшого домика в глубине двора горел свет. значит, ждет. Дима постучал. Залаял пес. Из дома вышел мужчина. По походке видно и по осанке он, Семен. Дима крикнул. «Семен, это я, Дима!» «Да я уже понял. Погоди, открою. Ну, привет. Вовремя ты успел. О, да ты на тачке. Давай, загоняй ее во двор». Через 10 минут они сидели за столом. Когда поздний ужин подходил к концу, Семен стал задумчив и даже мрачен. Видно, тяжелые думы заставляли его страдать. Он молчал. Молчал и Дима. Вернее, так было внешне. Внутренне он говорил с Богом. Он молился в мыслях. Молился о том, чтобы Господь научил его, как помочь этому человеку с искалеченной судьбой. Чтобы дал нужные слова, мысли. А главное, чтобы Господь сказал Семену то, что ему нужно. Чтобы открыл ему и ум, и сердце. Чтобы живая вера и светлая надежда пришли в мир этого человека. И чтобы любовь Божья стала ясна ему. А Семен сидел напротив, погруженный в свои мрачные мысли, и молчал. «Ну что ты, Семен?» – неожиданно прервал тишину Дима. «Что у тебя?» «Как тебе сказать?» «Ты поделись, полегчает, если, конечно, хочешь». «Ты скажи, Дим, для чего люди в церкви исповедуются?» «Наверное, чтобы прощение получить, думаю, так». «А мне вот не из-за прощения, а так просто выговориться охота. Я помню тот разговор наш в поезде. Даже больше того, мне как-то оказалось, что я все это время, все эти 2 недели продолжал с тобой говорить, задавал тебе вопросы, получал ответы, разъяснения. Ну, прямо мистика какая-то. И ждал тебя, сильно ждал. Я тебе душу открыть хочу, как на исповеди. Смотри, Семен, если желаешь». Только мне это не для газеты и даже не ради любопытства. У меня одно желание – помочь тебе. Я верю тебе, только мне уже не помочь. Ну так ладно, помолчи теперь, я выговорюсь. Ты уж знаешь, я только с зоны. 4 ходки у меня, всего 11 лет. Как пацаном начал и до сих пор. 3-4 месяца погуляю и опять. И за свое ходил, и за паровоза. Как-то у одного заготовителя чистили хату. 80 тысяч взяли за раз. Знаем, что есть у него капуста, а найти не можем. Все обшарили, бесполезно. Кореш мой, как на кухне шариться стал, посуду давая со злости бить, как швырнет на пол банки с крупой да лапшой, а там крупы только сверху присыпано, остальное все пачки. Не успели растратить все, как повязали меня. Да ладно, все это ерунда. Подобного много в жизни было. Только это все не то. Мне спать не дает один только случай. Предпоследний раз откинулся я. Ну, естественно, на свободе уже ждали, встречу готовили. И зашумела опять жизнь. У меня ведь не было путевого кореша. Все алкаши, наркоманы, воры, ну и бабы с нами. Да вот балдели мы как-то в лесополосе, решили в хату идти. Поздно уже было. Идем, впереди новый микрорайон, Черемушки у нас называется. Сейчас там все застроили, а раньше пустырь был. Только с 2 дюжины домов поставили. Асфальт уже положили. Глядим, автобус катит, ну и останавливается. Из него выходит девчонка молодая, лет 17. Вышла одна, от домов порядком через пустырь топать. Темно, видно, испугалась, а тут еще мы, 6 рыл валим. Еще не отрезвели, обкуренные. Ты видал когда-нибудь таких, что глаза бешеные? Да-да, на выкат. Да, видала, знакома это мне. Ну так, увидела она нас, и в автобус обратно, да поздно. Шофер уже двери закрыл и тронулся. Ну, она текать от нас, скорее к домам. А это нас еще больше раздраконило. Стой, крошка, куда спешишь в час поздний? Тут заметил кто-то сумочку у нее из рук вырвал. «Дай я за тобой поухаживаю, красотка. Тете тяжело с сумкой, так я помогу». Кто-то стал обнимать ее. Она отбивалась, кусалась, кричала. А мы, обезумевшие в экстазе насилия, издевались над ней, как могли. Когда нам надоело все это, швырнули ее в какую-то канаву и пошли прочь. Но девчонка оказалась волевая, смелая. Из последних сил она стала во весь рост и стала кричать. «Собаки, будьте вы прокляты, псы, я вас всех посажу, под землей найду, собаки. Я вас запомнила, узнаю всех, проклятые звери». Когда я услышал эти слова, в меня будто бес вселился. Развернувшись, я пошел к ней. В кармане у меня всегда лежала опасная бритва. Еще пацаном от отца досталась мне. Я вытащил ее, развернул ее, приблизился к ней. Ужас был на ее лице, когда я подошел к ней. «Узнаешь, говоришь? Ты больше никогда никого не узнаешь». И с этими словами я полоснул ей этим лезвием прямо по лицу, по глазам. Раздался душераздирающий крик, хлынула кровь. А я отвернулся и поспешил в свою компанию. Ушли мы благополучно. Действительно, нас никто не узнал. До сих пор об этом тихо-тихо. Все это произошло как во сне. Я совершенно не переживал о сделанном, будто у меня камень был в груди. Вспоминая об этом случае, только был доволен, что чисто замел следы. Совесть спала. И только после разговора с тобой она проснулась. И стала сжечь меня адским пламенем. Как я мог так поступить? Как мог? Я же ей всю жизнь искалечил. Что может быть ужаснее для девчонки, чем в таком остаться состоянии? Наверное, ей было бы легче, если бы я убил ее. Как я мог, зверюга? Меня повесить надо самого за это, гада. Закончил Семен свой печальный рассказ, проклиная себя за прошлое. Он обхватил руками голову и закрыл глаза. «Вот начинается ад», — думал, глядя на него Дима. «Сколько будут страдать люди от мук совести, когда будут кричать: «Горы, падите на нас! Холмы, сокройте от лица Господа!» «Что сказать? Чем помочь?» — подумал христианин. «Господи, помоги мне!» А Семен все сидел неподвижно, не отрывая глаз. При электрическом свете Дима заметил сверкающие борозди. Семен плакал. «Чем можно помочь?» «Семен», — прервал молчание Дима, — «в Евангелии сказано, что весь мир лежит во зле. Без Бога ведь ты жил во грехах. Все так живут». «Что ты говоришь? Все так живут. Да таких на месте стрелять надо, зверей. Я не должен жить, понимаешь? Не имею я права жить». «Замечаешь, я один дома. Мать и то схоронили родственники за полтора месяца до моего освобождения. Я ее сгубил. И еще бы жить да жить. Такой я зверь. А ты говоришь, все так живут». «Ты не понял, Семен. Жизнь у каждого своя. Ну, в общем-то, все грешники. Святых людей безгрешных нет. Но за наши грехи Сын Божий Иисус Христос умер. Его безгрешного убили за грехи наши. Потом Он воскрес, и теперь всех, кто кается в грехах, перед Богом прощает. Поверь в это, Семен, и в твоем сердце будет покой и мир». «Значит, выходит, в моем сердце будет мир и покой, а где-то девушка с покалеченной судьбой будет плакать, подушку гноить?» «Ну что ты можешь сделать? Грех многих искалечил. Разве мало калек осталось с войны? Разве алкоголик не калека, а наркоман? Без Бога все страдают. Разве ты не страдал эти 11 лет в зонах?» «Я мужик, мне положено. Да и за свое затянул срок. А она, девчонка, это за что она страдает?» «Семен, поверь Слову Божьему. Невозможно освободиться от греха и его ужасных последствий без Иисуса Христа. Только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Давай молиться. Бог простит тебе. Когда один человек освободится от власти греха, то он сможет и вокруг себя распространять любовь и мир, распространять счастье. Но будучи сам не свободен, ты не сможешь никому помочь, ни поправить что-нибудь. Молись, и Бог простит. Он умер за грехи наши». «Не могу. Я, понимаешь, не сомневаюсь, что Он все простит. Только дело в том, что я сам себя простить не могу и не прощу никогда». «Семен, давай молиться. Скажи боль своего сердца Богу. Скажи все, что думаешь, как любимому отцу. Ты ведь сокрушаешься, раскаиваешься. Вот и скажи все Христу». «Я никогда не молился, не умею». «Я первый помолюсь, а потом ты». Они склонились на колени. Дима молился горячо и искренне. Молился со слезами. Семен же молчал, но после некоторой паузы он впервые в жизни обратился к Богу. «Бог, я начинаю верить, что Ты есть. Вот уже 2 недели я постоянно думаю об этом. Ты знаешь, как я жил, ужасно. Прости, если можешь, вернее, если хочешь, если я Тебе нужен. Я понимаю так, что нужно поверить в то, что Ты простил меня, Я охотно в это поверю, если увижу, что я хоть что-то смог исправить. Дай мне это увидеть ради Христа. Пожалуйста, дай, дай. Ты же Бог, ты все можешь. Закончил свою странную молитву Семен. Когда встали с колен, Дима подошел к Семену, обнял и поцеловал его. Долго еще сидели они за столом. Семен был полон оптимизма. «Сейчас главное найти девчонку. Уж когда найду, я сделаю все. Район, где это случилось, я знаю. Наверное, она там и живет, в Черемушках. Так поздно она, пожалуй, только домой могла возвращаться». «Семен, а что ты намерен делать, если найдешь ее?» «Как это, если найдешь? Ты что, Фома? Не веришь, что найдем? Мы же молились. Для чего вообще молиться было?» В сердцах возмущался Семен. Дима виновато поправился. «Правильно. Ну, конечно, мы найдем ее. Даст Бог, найдем. А что ты намерен делать?» «Как что? Лечить. В Москву повезу ее. Хибару продам, деньги на лечение. Если надо, хоть за границу повезу. Если глаз нет у нее, можно вставить донорские. Я свои отдам. Решено. Сейчас же делают пересадку органов. Есть же у нас в стране профессор Елизаров. Есть целые институты, которые занимаются пересадкой органов. Я верю, понимаешь, верю. Помочь можно». «Да, конечно, Бог может все», — робко подтвердил Дима. Долго они еще обсуждали план действий, мечтали. Уже стало светать, когда Семен наконец устроил гостя немного отдохнуть. Дима лежал в его кровати, сам же хозяин прилег на диване. Но уснуть он не мог. Давно уже гость похрапывал в спальне, а Семен не мог и глаз сомкнуть. То ему казалось, что он опять слышит крик несчастной жертвы и видит ее полное ужаса лицо. То чудилось, что вдруг явился Христос и одним прикосновением вернул ей глаза. И она улыбнулась, счастливая. Но вот опять разум протестует против чудес, и вновь тяжесть вины давит плитой на сердце. И слезы в глазах, и подбородок затрясся, и лицо исказилось в муках раскаяния, и только шепот слышен в ночной тиши. «Господи, прости негодяя! Какой я подлец! Какие муки! На что еще жить, негодяя? Последний негодяй!» Нас, Боже, состраданию, помоги людей нам понимать, чтобы ближних тяжкие страдания я в свои страдания принимал. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. Господь, наполни душу нежностью, чтоб мы больше людям помогли.